Глава 15. Каунель свесила ноги в воду и отклонилась назад, оперевшись на локти. Плащ она отдала воргу, поэтому прикрыть декольте нечем. Серая кожа блестит на солнце, волосы колышутся от ветра и серебрятся, словно паутинка. Она пальцами вытерла лоб и повернула голову к Лотару. «Долго мы тут будем сидеть?» — спросила эльфийка и пошевелила поочередно ушами. Ворк покошачьи притаился и смотрит в воду. Там время от времени мелькают рыбешки, почему-то не пуганные. Хищное дерево на острове должно было разогнать всю живность вокруг в районе версты, а эти плавают не боятся. Когда у поверхности сверкнул плавник, рука ворга метнулась, раздался всплеск. Через секунду в его когтях трепыхалась рыба, норовя выскользнуть. Лотар глянул на тушку и скривился. На лице такое недовольство, будто вместо мертвящих костей ему подали человеческую еду. Он вздохнул и одним махом отправил добычу в рот. Эльфик отвернулась, послышался чавкающий хруст, затем плевок и шумный глоток. Она покосилась через плечо и увидела остатки хвоста на воде. Ворк поправил повязку плащ на поясе и потянулся. «Не густо», — проговорил он, глянув на плавающий хвост. «Ну, конечно, подспорье неплохое, но жрать все равно хочется. Мясного чего-нибудь сытного. А еще лучше мертвого и костяного». Он мечтательно облизнулся. В подтверждение словам в животе полузверя глухо булькнуло. После того, как он изловил нерадивую рыбеху, другие некоторое время подплывать боялись. Плавают стайкой параллельно берегу на расстоянии пары ворговских прыжков. «А долго или нет?» — продолжил Лотар. «Только великой медведице известно. Ну и тому дереву, что за спиной. Кстати, как оно там?» Ворг поднялся. Пройдясь по плоскому камню, на котором они с эльфийкой в относительной безопасности, подошел к зеленой скале. Он присел и подпрыгнул, ухватившись за край. Затем подтянулся и в таком положении завис. «Святые волки!» — присвистнул он. «Ты погляди на это!» Каунель нехотя повернулась и вытянула стопы из воды. Сапоги не промокают, а только плотнее облегают ноги, но вода с них течет водопадом. Она поднялась, поправила корсет, одновременно проверяя положение осколка, и присела, чтобы подпрыгнуть. Но ворк обернулся и предостерег. «Лучше не надо. Видел я, как ты прыгаешь. Взлетишь на пару ворговских размахов. Только не обдумано это. Мало ли на что еще эта тварь способна. Лучше сюда иди, из-за края посмотришь». Глаза Каунель подозрительно прищурились. «А ты не собираешься сцапать меня и оторвать голову?» «Ну даешь!» — раздраженно бросил ворк. «Мы с тобой уже 2 часа сидим. Если бы хотел что-то сделать, уже сделал бы. Тем более у нас вроде как перемирие, да?» Лотар вопросительно уставился на эльфийку покрасневшими глазами. Та несколько секунд выдерживала его взгляд, затем пожала плечами, словно вообще ничего не имела в виду, и произнесла: «Смотри мне». «Смотрю», — отозвался ворк и повернулся к дереву. «Ой, как смотрю». Она нервно дернула ушами и добавила: «Все равно не справился бы, я быстро. Уморишься догонять». «Не провоцируй», — бросил ворк, не оборачиваясь. Каунель хмыкнула. Она медленно подошла и встала на цыпочки возле каменной стены, но до края так и не дотянулась. Эльфийка сердито посмотрела на спину ворга. Ей куда проще выпрыгнуть и глянуть, а не пытаться подтянуться. Тем не менее, следуя совету полузверя, она уперлась ногами в зеленые камешки, затем, пыхтя и бурча, высунулась из-за края берега. Ее глаза округлились. Из груди вырвался вздох ужаса. Эльфийка прижала уши и вцепилась в край, чтобы не опрокинуться обратно. Посреди острова из кроны извиваются сотни жгутов, похожих на щупальца морского чудовища. Цветы у подножья исчезли, остались только папоротники, но щупальца время от времени хлестают беззащитные растения. Лианы обвивают, как удавы, и вырывают с корнем. Затем трепыхают остатками зелени и швыряют в воду. Звуков почти нет. Каунель с Лотаром, несмотря на чудесный слух, разобрали лишь завывание ветра в волнах. Из зарослей иногда высовываются новые лианы, непрерывно сыплются листья и ветки, но в сторону путников ползти опасаются, словно дерево помнит о мече и о боли. Боль вообще очень запоминается. — Чего это оно? — прошептала эльфийка, сильнее прижимая уши. — Да есть, наверное, хочет, — ответил ворк. — Знаешь, как голод изменяет мысли? По себе сужу. А дерево одинокое и растет, боги знают где. Вот и бесится, что добыча ушла. — То, о чем, а ворка еде, — буркнула серая. — Ты скажи, оно нападать будет? Лотар посмотрел на нее так, словно она спросила, любит ли гном из золота или умеет ли ихтионка плавать. Но той взгляд искренний, будто и впрямь не понимает. Ворк смягчился. «Я бы напал», — пояснил он, — «но напал бы так, чтобы незаметно. А эта образина всему острову демонстрирует, какая вся лианистая и голодная. Я вон тоже голодный, но не трезвоню об этом на каждом углу». «Серьезно?» — иронично спросила Каунель. Губы ворга приоткрылись, обнажая вытянутые клыки. «Ну, разве что самую малость», — проговорил он. «А ты не делай вид, что не голодная». «Может, и голодная, но могу держать себя в руках. Эльфы не только к боли устойчивы. Голод тоже можем долго терпеть», — ворг хмыкнул. «Ну, про боль знаю. Видел, как твой рыжий даже бровью не повел, когда бревно ногу проткнуло. Чего тогда в таверне гуся заказывала? Фигуру можешь попортить». «Не твое дело», — прошипела Каунель. «Зачем я заказывала гуся?» «А, понял. Это у вас с эльфом, как там его, Варда, игрища такие». Эльфийка метнула на ворга яростный взгляд и проговорила сквозь зубки. «Замолчи, полузверь!» Он удивился. «А чего я такого сказал? У всех есть игрища. Видал бы, какие у воргов!» «Упаси боги!» «Как весна!» — сообщил ворг. «Обязательно 2-3 пары образуются, а про эльфов Теонард говорит, что однолюбы». «Лотар!» — угрожающе произнесла серая, но он даже брови не повел. «Да ты не нервничай!» — продолжил он невозмутимо. — Ворги тоже однолюбы. В глазах Каунель полыхнули солнце. Удерживаясь одной рукой за края, она опустила другую и схватилась за антрацитовую рукоять, но вместо того, чтобы вытащить клинок, скривилась и спросила язвительно. — Ворги? Однолюбы? А как же дочки сыроваров? Густые брови полузверя приподнялись, он произнес невинно. «Так это... тут понимаешь, какое дело. Ворг верен нареченный, только... ну, как тебе объяснить? Вот любишь ты есть мертвячьи кости?» «Не люблю», — бросила Каунель, глаза засветились сильней. «Ну, не ты», — согласился Лотар. «Ворг. Любит ворг мертвячьи кости, но каждый день не может напасть на след нежити. Что ж ему, голодным ходить? Так и с дочками сыроваров. Тем более они куда услуживей пастушек». Эльфийка снова зацепилась обеими руками за обрыв и сдвинула брови. Лотар только ухмыльнулся и посмотрел в глаза серой так, что у нее жар по телу разлился. Каунель фыркнула и отвернулась, сосредоточившись на растении хищники. Тем временем дерево выбросило еще одну порцию лианы, теперь похоже на змеиный клубок на ножке. Появился звук, похожий на муравьиное шуршание, когда те бегают по листьям. Человеческое ухо не уловит. Но эльфийки с воргом отчетливо слышно, как шелестят лианы. Иногда в ветках руках появляются просветы, в глубине видно языкатую пасть с деревянными зубами. Зверь тихо клацает челюстью, явно стараясь не привлекать внимания, но эльфийский и ворговский слух не обмануть. «Вернемся на камень», — сказал ворг уверенно. «Если оно до сих пор сюда не дотянулось, есть надежда, что не дотянется». Он оттолкнулся и спрыгнул с глухим стуком. Эльфийка аккуратно спустилась, переставляя ноги с выступа на выступ. «Не очень надежный план», — проговорила она и повела ушами, прислушиваясь к шороху лиан. Ворг потер себя по животу, стараясь успокоить незамолкающий голод. Тот не утоляется мелкими рубежками. Затем подошел к краю камня и опустился у воды. «Пока единственный», — ответил он. «Но могу посоветовать вот что. Клинок свой далеко не убирай. Он может пригодиться». «Хочется, чтобы обошлось», — произнесла эльфийка, косясь на берег. Она подошла и села рядом с Лотером. Тот бросил на нее удивленный взгляд, но промолчал. Каунель вытащила антрацитовый клинок из ножен и положила справа от себя так, чтобы в случае опасности быстро схватить, но подальше от ворга. Лотер это заметил, но только покачал головой. «Ему меч не нужен. Только движение стеснять будет. То, что когти и зубы не очень эффективны против растительной дряни, уже не в первый раз замечает, но с ними привычнее и удобней». Огромная птица в небе давно улетела, хотя кружила достаточно долго. Лотер даже решил, что это какой-то стервятник. Ждет, пока они с эльфикой помрут от голода и обезвоживания, а потом сам примется пировать на костях. Но он исчез так же быстро, как и появился. Хотя зря. Мог бы дождаться, пока ворг в безумном припадке голода сожрет эльфийку. Потому что терпеть, пока Каунель сама помрет, можно долго. У эльфов к голоду устойчивость. А потом полетать еще какое-то время, пока ворг снова не проголодается. Потом опять накроет безумием, а там уже по обстоятельствам. Может, с дуру кинуться на дерево. Тогда стервятнику вряд ли что-то достанется. А может, и в воду плюхнуться. В общем, дождаться стоило. — И что? — проговорила эльфийка возмущенно. «Нам так и сидеть, пока эта тварь не осмелеет и не дотянется сюда». Ворг глянул через плечо на берег, но отсюда ничего не видно. «Не торопись, серая», — сказал он, принюхиваясь. «Подождем еще. Все равно вариантов нет. Не кинешься же ты вплавь, не знаю куда». «Если приползут лианы, кинусь», — бросила эльфийка и сложила руки на груди. «Ну вот как приползут, тогда и будем думать. Сейчас мы связаны по рукам и ногам. Вокруг моря, куда плыть неизвестно, да и силы не хватит. Сзади дерево монстра, а я с каждой минутой все голоднее». Каунель показательно отсела подальше и положила ладонь на антрацитовую рукоять. Ветерок колыхнул ей волосы, пряди завертелись прямо в воздухе, прилепив волоски к губам. Серая отплевалась и яростно загладила непослушную копну назад. Та на секунду улеглась, но через мгновение снова встала шапкой, переливаясь серебряными нитями. Солнце переползло на другую половину неба и медленно, но неуклонно движется к горизонту. О закате еще говорить рано. По подсчетам ворга сейчас чуть больше полудня. Но когда-нибудь наступит ночь, и непонятно, как поведет себя дерево. По идее, должно спать, как и все уважающие себя растения. «Но это монстр!» Эльфийка зачерпнула воды и похлопала ладонью по щекам, затем плеснула на декольте и плечи. Ворг глянул на нее и ухмыльнулся. Каунель поймала на себе оценивающий взгляд и фыркнула. «Чего таращишься? Ненавижу жару. И когда солнце палит, вон вся кожа высохла». В доказательство она ткнула себе в грудь и гневно выпучила желтые глаза. Ворг глянул на декольте и кивнул, невольно расплываясь в улыбке. Серая вытаращилась еще сильнее, чтобы Лотер понял, она не шутит. Спустя пару секунд ему пришлось отвести взгляд и сделать вид, что снова выслеживает рыбешек. «Если высохло, то да», — проговорил он хрипло и цапнул чешуйчатую тушку. «Зачем себя мучить? И вообще можешь поплавать. Может, ты в душе ихтионка. Каунель сморщила носик и нервно дернула ушами, губы обиженно надулись. «Я, конечно, ничего не помню», — сказала она, — «но никакого родства с рыбами и рыбоподобными у меня нет». «А что ты против ихтионов имеешь?» «Да ничего не имею, просто я не рыба, это точно». Ворк глянул на нее через плечо и посмотрел снизу вверх и обратно. «Да, не рыба», — проговорил он многозначительно. Видя настроение Лотера, эльфийка отсела так далеко, как позволяет небольшой камень, на котором они ютятся очень долго. Находиться наедине с воргом становится все опасней. Голод медленно, но верно превращает полузверя в зверя. Если в прежнем плане можно было до бесконечности бегать, пока Лотер не рухнет без сил, то хищное дерево нарушило все варианты, и теперь непонятно, что вообще делать. Затылок Каунель потеплел. Она схватилась за меч и подскочила, разворачиваясь в полете. Ворк среагировал молниеносно, крутанулся и, ощетинившись, принял боевую стойку. Из-за края берега осторожно показалось зеленое щупальце. Оно медленно, но верно поползло по камням, извиваясь между выступами. Эльфийка замахнулась, готовая кинуться в атаку, но ворк придержал за локоть. «Погоди», — глухо произнес он, — «пусть подползет ближе, но не слишком. Помнишь, как они выстреливают? Дождись, я скомандую». Каунель с сомнением покосилась на ворга, но послушалась. Как и прежде, щупальце ничего не видит, ползет на ощупь, извиваясь и трогая воздух. Видимо, на конце есть какие-то чувствительные точки. Когда лиана застыла перед эльфийкой и стала медленно скручиваться пружиной, ворк крикнул: «Давай!» Серая чуть не выронила меч от неожиданности, но вовремя пришла в себя и шарахнула по жгуту, что было силы. Раздался звон металла, а камень, в стороны полетели искры. Каунель нервно сморщилась, острые кончики ушей задрожали. Лиана дернулась и моментально втянулась обратно. Серая не ожидала такой прыткости от растения, оторопела, замерла возле отрезанного кончика. Тот нелепо извивается, все ближе подползая к кромке. «Отвратительно!» — прошипела Серая и сполоснула лезвие в воде. То, из чего изготовлен меч, не ржавеет, не портится, и, что самое главное, не убивает, как ализариновая дрянь. Ворк отпихнул ногой шевелящийся отросток. Тот плюхнулся в воду. Через секунду его окружила рыбья стайка и принялась отщипывать по кусочку. Спустя несколько минут от щупальца остался лишь обглоданный бесформенный комок. — Ты чего дрожишь? — спросил он. — Бичом раньше не пользовалась? Или он для страха на поясе висит? — Да ты заорал прямо на ухо! — огрызнулась эльфийка. — Не то что меч выронить, душа в пятки ушла. Лотер довольно оскалился, глаза сверкнули, как рубины. — Ну, умею. Могу. Сзади раздался всплеск. Они одновременно обернулись. Каунель воинственно вскинула клинок, ворк присел в изготовительной позиции. Из воды показалась белокурая голова с бледной, как весенний снег, кожей и большими красными глазами. Остальная часть скрыта под водой, и существо похоже на поплавок. «Селина!» — выдохнул ворк. «Как ты нас нашла?» Ихтионка подплыла к краю камня, на котором стоят Лотер и Каунель. Медленно, стараясь не издавать лишних всплесков, она высунулась наполовину и, оперевшись чешуйчатыми локтями на сушу, проговорила устало. «Наверное, полморя оплыла, пока добралась. Гарпия сказала, что видела вас на острове сухопутной водорослиной. Я не поверила. Эта водоросль ест все подряд. Плыть отказалась. Но тролль и гном пригрозили не убить, так покалечить. Еще Мелкин поддакивал все время. В итоге гарпия, не помню, как зовут, долго объясняла, в какую сторону плыть». «Зачем объяснять?» — поинтересовалась эльфийка, — «если ты и так знаешь про остров». Селина моргнула третьим веком, увлажняя быстро сохнущие на воздухе роговицы, и кивнула. «Я про него только в табличках читала». «Каких еще табличках?» — не поняла Серая. Селина повернула к ней аккуратную голову. До этого все время смотрела на Лотера и подалась вперед. Чешуя блестит на солнце, такая яркая, что можно вместо драгоценных камней продавать. Быстро сохнет и становится матовой. «Таблички», — начала пояснять Ихтионка. «У нас на них знания записывают. Не все, конечно. Но кое-что можно прочитать. Про наземников, острова, летающих рыб. Еще про карри, кружки и...» Ворк ее прервал. «Так», — сказал он, — «мы поняли. Про таблички как-нибудь потом. Это ваша бабская. Кружки и ложки. Давай ближе к делу». Гладкое личико Ихтионки нахмурилось. Она попыталась надуть тонкие губы, но получилось лишь выпятить подбородок. Морская дева осторожно выглянула из-за лотера и попыталась разглядеть, что творится на острове. Ворк проговорил хрипло. «Отсюда не видно». Селина вздохнула. «Ну так вот», — продолжила она, — «Гарпия долго объясняла. Понять ее сложно, потому что иногда переходит на какой-то неясный клёкот. В общем, когда нарисовала на камнях, все стало более-менее ясно, и я поплыла. Правда, все время боялась, что откуда-нибудь выплывет Сабритей». «Не выплывет», — угрюмо проговорил Ворк. Каунель и Селина вопросительно посмотрели на полузверя, но тот сдвинул брови и дал понять, что объяснять ничего не намерен. За спиной Селины прыгнула рыбка. Лотар жадно облизнулся. В зверином животе заурчало так громко, что обе уставились на него. Эльфийка снова отошла, перехватив поудобнее рукоять. Селина не поняла, в чем дело, но, доверяя эльфийскому чутью, сползла с камня и отплыла на шаг. Ворк раздраженно повел плечами и оглянулся на берег. «Из-за высоты обрыва дерева не видно, зато ветер поменялся, и теперь запахи говорят, оно очень недовольно». Лотар потянул носом, Каунель инстинктивно повторила за ним. Ее глаза расширились и засветились, как фонари. «Забытые боги!» — прошептала она в ужасе. Ворк глянул на нее, морда щетинина, клыки вылезли во всю длину, а взглядом можно огонь разводить. Он присел, опираясь на левую руку, и проговорил. «Селина, надеюсь, у тебя есть идеи, потому что если нет, то у нас проблемы, очень большие проблемы». Ихтионка испуганно ойкнула и схватилась за трезубец на бедре. Она не видит носом, во всяком случае, на суше, но по лицам эльфийки и ворга поняла, дело плохо. Каунель позабыла о страхе быть съеденной ненасытным воргом и приблизилась к нему, встав рядом в боевую позицию. Лотар глянул на нее из-под лоби и что-то прохрипел, но так тихо, что никто не услышал. Только взгляд ясно дал понять, если накроет безумием, достанется всем, независимо от его желания. За краем берега послышалось шуршание, на этот раз достаточно громкое, чтобы даже Ихтионка услышала. Звук напоминает ползанье змеиных тел, которые вылезли весной и клубятся. В сочетании с умиротворяющей погодой, чистым небом и спокойной водой звук кажется зловещим. Будто в безмятежный радужный мир проникла кровожадная тварь и тайком пожирает все живое. «Так что с идеями?» — бросил Ворк через плечо хрипло. «Ты же не просто прогуляться плыла леший знает куда!» Селина растерянно захлопала не только третьим, но и обычными веками. Лицо стало по-детски беззащитным и напуганным. «Я?» — запнулась Ихтионка и нервно сглотнула. Лотар снова понюхал воздух и зарычал, сжимая в ладони осколок талисмана. Каунель пальцами прикоснулась к затылку и откинула волосы, которые норовят залезть в рот и глаза. Из-за края осторожно показалось щупальце. Затем еще одно, потом еще и еще. Через несколько секунд весь берег буквально зашевелился от зеленых лиан, похожих на змеиные хвосты перед броском. Затем послышался страшный шуршащий звук, какой бывает, когда перетаскиваешь что-то непомерно тяжелое. Каунель испуганно посмотрела на ворга, затем оглянулась на Ихтионку, которая все еще неподвижно сидит в воде, моргая всеми веками сразу. Лотар зарычал, обращаясь ко всем сразу. «Этот звук мне совсем не нравится. Если это то, что я думаю, а это именно оно, потому что уши и нос одновременно врать не могут, то Селина...» Ихтионка наконец пришла в себя и всплеснула руками, разбрызгав капли. «Знаю!» — выдохнула она. «Я знаю! Подождите, я скоро!» С этими словами Ихтионка нырнула в воду и скрылась в глубине. Поверхность несколько секунд расходилась кругами, потом успокоилась, словно не было никакой Селины. Ворк и Эльфика снова остались одни. Каунель отошла на полшага назад, становясь как бы позади Лотера. Тот угрюмо зарычал, и в рыке даже самый бесчувственный болван заметил бы двусмысленность. С одной стороны, полузверя раздражало, что эльфийка прячется за его спину. С другой, именно это и ему льстило. Учитывая его совсем не ворговскую тягу к защите слабых, действий эльфийки пришлось ему по душе. Шуршащий звук все приближался. Зеленые щупальца вытянулись вверх и неспешно потянулись к Лотеру и Каунель. Через секунду из-за края медленно выросло дерево. Гигантская крона шевелится и копошится, как клубок могильных червей. Посередине дыра размером с быка, в ней пасть с деревянными зубами. Внутри жирной змеей извивается язык. Эльфийка невольно вцепилась в плечо Лотера и сжала так сильно, что тот поежился. «Нам конец!» — сдавленно проговорила Серая. Ворк осторожно убрал пальцы эльфийки с плеча, затем оперся на руки и полностью ощетинился. Лицо и тело покрылись черной шерстью, морда вытянулась, обнажая огромные клыки, в глазах полыхнуло зарево. Он мотнул головой и зарычал. Зарычал так громко, что у Каунель кожа покрылась крупными пупырышками. Она вздрогнула. Растение-хищник перестало шевелить лианами и на секунду застыло. Повисла тишина. Слышно лишь тяжелое дыхание ворга, стук сердца эльфийки вперемешку с шелестом воды. Потом раздался хлесткий звук. Одна лиана метнулась к Каунель. Повинуясь инстинктам, эльфийка подскочила и, что было сил, рубанула мечом. Послышалось чавканье, кончик щупальца упал ей под ноги. Но дерево уже настроилось на ужин. Сотни лиан выстрелили в воздух, и ворк с эльфийкой поняли, с этой кучей им не справиться. В этот момент сзади хлюпнула вода. «Сюда!» — раздался голос Селины. Каунель развернулась и увидела ихтионку в окружении двух больших рыбин с вытянутыми носами и добрыми глазами. На спине плавник, кожа серая, почти такая же, как у самой эльфийки. «Прыгайте в воду и хватайтесь за них!» — скомандовала морская дева. Ворг, злой, ощетинившийся, среагировал быстрее. Пока Каунель соображала, что все-таки делать, лианы с зелеными стрелами устремились к ним. Вся куча силы ударилась о камни и отскочила назад, потому что Лотер успел схватить эльфийку и вместе с ней сигануть в воду. Лианы со змеиным шипением завертелись на скале в поисках беглецов. Зеленые кончики осторожно поползли к краю и стали пробовать воду, словно та излучает опасность. Ворк подгреб к Селине, все еще держа эльфийку за пояс. Серая во все глаза смотрит на клубящееся дерево и судорожно сжимает рукоять. Пальцы Лотера коснулись гладкой кожи морских зверей, он быстрым движением перекинул Каунель ко второй твари. Каунель плюхнулась совсем не по-эльфийски и попыталась схватиться за зверя. «Это дельфины», — быстро проговорила Селина. «Не бойтесь, они послушные и хорошие». Каунель старалась запрыгнуть и обхватить туловище дельфина, но пальцы все время соскальзывали. Лотер разобрался быстрее. Он перекинул руку через покатую голову, чтобы локоть упирался в спинной плавник и не давал съехать. Когда серая смогла ухватиться за зверя, она, отплевываясь от воды, оглянулась. Хищные щупальца одно за другим поползли в воду, превращая поверхность в блестящее зеленое месиво. Эльфийка прижала уши и крикнула. «Оно не отстает!» Селина бросила короткий взгляд на дерево с живыми лианами, красные глазки хитро прищурились. «Еще не было ни одной водоросли, которая смогла бы достать атлантских дельфинов», — проговорила она и коснулась пальцами камешка на шее. Ихтионка что-то тихо прожурчала, дельфины закинули головы и издали звонкий трескучий звук. После того, как плавники синхронно шлепнули, звери сорвались с места, в лицо полетела вода, соленые капли попали в рот и глаза. Эльфийку едва не сорвало со спины. Пришлось вцепиться буквально ногтями. Это дельфину не понравилось, он возмущенно затрещал, колыхаясь из стороны в сторону прямо в движении. Каунель попробовал успокоить его похлопыванием по боку, как это обычно делают с единорогами или лошадьми. Но стоило отпустить одну руку, и ее стало утягивать под белое брюхо. Дельфин несется на поверхности, хотя, видно, ему это совсем не нравится. Зверь то и дело пытается уйти под воду, и только жесткие команды ихтионки не позволяют ему это сделать. Каунель все-таки сползла вниз, и через несколько мгновений оказалась полностью в воде, едва успев набрать воздуха. Она оставила глаза открытыми, чтобы видеть все, что происходит, хотя подводная линза искажала мир до неузнаваемости. Ощутив, что на поверхности больше ничто не держит, дельфин нырнул и с той же скоростью продолжил мчаться вперед. У ворга оседлать зверя получилось лучше. Он ухватил правой рукой шею, а левой подстраховался, чтобы не переворачиваться. Вытянувшись параллельно дельфину, Лотар обеспечил себе постоянную поддержку на воде, несмотря на приличный вес. Когда заметил, что второй зверь исчез с поверхности, он прорычал, отворачивая голову от настырных капель. «Где Каунель?» Селина, плывущая почти наравне с дельфинами, быстро покрутила головой. Лобик нахмурился, она по рыбье выскочила из воды и с лета нырнула. Каунель мертвой хваткой держалась за скользкое тело дельфина, который и не думал сбавлять скорость или всплывать. Словно ему нравится игра, на которую согласились эти сухопутные существа. Время от времени он на ходу крутится вокруг оси, вынуждая эльфийку крепче прижиматься к холодной коже. Воздуха в легких эльфийки становилось все меньше. Внизу чернеющая синева, сверху мерцающая поверхность, а она с бешеной скоростью несется на дельфине незнамо куда. Когда в груди запекло, она приготовилась разжать руки, чтобы попытаться всплыть самостоятельно. Только она подумала об этом, слева появилось рассерженное личико Селины. Она что-то пробулькала дельфину на только им понятном языке, снова прикоснулась к камню на шее, и зверь с трескучим криком устремился вверх. Дельфин выстрелил из воды, словно стрела, рискуя потерять наездницу. Но Каунель уже поняла, как надо держаться, и когда он упал в воду, вцепилась пальцами в плавник на спине. Зверь снова двинулся по поверхности. Эльфийка жадно глотала воздух и время от времени косилась назад. Злополучный остров становился все меньше. Издалека видно, как извиваются щупальца и безнадежно тянутся по воде. Но им и правда не догнать атлантских дельфинов. Когда опасность миновала, Селина дала команду, и дельфины поплыли медленней. Для Каунеля это означало, наконец, вздохнуть полной грудью. Она осторожно опустила левую руку и проверила осколок талисмана в складке корсета. «Это подводные единороги?» — спросил эльфийка, немного придя в себя. Селина на плаву повернула к ней голову и непонимающе захлопала третьим веком. Ее гладкое чешуйчатое тело сверкает на солнце, позвоночник волнообразно изгибается, плавники на ногах добавляют скорость. Она скользит по воде, словно игла в ткани. «Единороги», — начала пояснять Серая, снова хватаясь обеими руками за шею зверя, — «это такие лошади, только во лбу здоровенная пика». Ихтионка подняла надбровную дугу и смотрит на Каунеля все тем же рассеянным взглядом, периодически по рыбье выпрыгивая из воды. Рядом, высоко задрав голову, плывет ворг. Ему, похоже, нравится такой способ передвижения. Он расслабленно держится за дельфина и одновременно повторяет его маневры. «Что ты пристала к морской деве?» — проговорил он, выдувая воду из носа. «Откуда ей знать, что такое единороги и лошади?» Подул ветерок, поверхность пошла рябью. Дельфину это показалось веселым, он принялся скакать через них, погружаясь и выныривая вместе с воргом. Так он вышивал море, пока ветерок также неожиданно не прекратился. Но дельфин скакал еще несколько минут, надеясь, что волны появятся сами собой. Когда, наконец, прекратил, ворк отплевался от воды и тряхнул головой. «Веселая лошадка!» — проговорил он. Все это время ихтионка задумчиво хмурила надбровные дуги, что-то бормотала, но после слов ворга не выдержала. «Что такое лошадки?» — спросила она. Каунель и Лотар одновременно повернули мокрые лица. Волосы эльфийки облепили голову, и она стала забавно круглой. С ворговской копной в воде справиться нелегко, от влаги она местами свалялась, а местами топорщится. «Это такие звери!» — начал Лотар. «Вроде вот этих дельфинов. На них люди верхом ездят». «А-а-а!» — облегченно протянула ихтионка. «Все ясно. Думала, вдруг что-то страшное. А это просто сухопутные дельфины. У нас на них заплывы проводят. Заглядишься. Победителей всегда чтут. За ними всегда самые красивые ихтионки плавают». Ворк хмыкнул, выплевывая длинную водоросль. «У победителей всегда так. Все самые красивые и лучшие». «Значит, вы договариваетесь с вашими дельфинами-лошадями?» — спросила Селина, перевернувшись на спину. Теперь ее белоснежная чешуя на животе блестит сильнее, чем на спине. Камень на шее светится мягким светом и тускнеет при свете дня. «Договариваемся?» — не поняла эльфийка и подтянулась на спине зверя. «Ну да», — удивилась ихтионка, — «мы с дельфинами давно дружим. У них очень добрый и игривый нрав, поэтому в заплывах участвуют добровольно. Им нравится». Ворк с сомнением покосился на морскую деву. «Хочешь сказать, что у них есть мозги?» «У всех есть мозги», — проговорила Каунель. Ворк гаркнул. «Да вы поняли, о чем речь. Сколько раз перекидывался, только человечий ум и спасал. Иначе в голове одни зверячие инстинкты. Как-то мышью обернулся, полдня потом о червях думал». Эльфийка погладила зверя по мокрой голове и бросила на ворга презрительный взгляд. «Ну, конечно», — сказала она, отворачиваясь от брызг, которые поднялись, когда дельфин подскочил на волне. «Люди считают, что лишь они достойны зваться разумными». «Я не человек», — прорычал ворг. «Какая разница, если остальных ни во что не ставишь?» Селина, непонимающе, переводила красные глазки с ворга на эльфийку, не забывая при этом прыгать на маленьких волнах. Дельфины стали двигаться синхронно, но один чуть быстрее, а второй все в точности повторяет. Селина прикоснулась к плавнику того, который везет эльфийку. Дельфин радостно запищал и быстро закивал головой, не сбавляя темпа. «Так вы с ними не договариваетесь?» — невинно спросила Селина. Никто не ответил. Каунель устремила взгляд вперед, делая вид, что пытается найти сушу. Ворк наклонил голову, таращаясь в дырку на макушке дельфина. Лицо его стало задумчивым. Капли блестят на суровом лице в свете солнца, которое, наконец, поползло к западу. Дальше плыли молча. Редкие облачка окрасились в оранжевый цвет, вода серебрится с тихим плеском. Если бы не постоянная опасность быть атакованными какой-нибудь магической дрянью, можно было бы наслаждаться. Эльфийка, наконец, приноровилась к езде на дельфине и теперь ласково оглаживает его по скользкой макушке, когда тот кивает носом. Их снова трое, а три осколка в одном месте уже достаточно, чтобы вызвать неприятности. Двух тоже достаточно, судя по эффекту, с деревом-живоглотом. Хоть они сами туда приплыли, все равно не по себе. Каунель ощутила легкое тепло в затылке. Только хотела сообщить, как дельфины хором затрещали и устремились вперед с новой силой. Чтобы не отстать, Селине пришлось ухватиться за спину зверя, который везет Каунель. Эльфийка без слов поняла, дельфины чувствуют опасность не хуже ее самой, поэтому стремятся уплыть подальше. Мощь осколков снова привлекла какое-то магическое существо, но на такой скорости их точно никто не догонит. Вода застелила глаза, в рот полетели капли, в ушах засвистело. Но Каунель молча терпела, потому что знает, как тревожно чувствовать опасность, о которой другие еще не в курсе. Серая так и не поняла, сколько они плыли, но спустя вечность затылок перестал теплеть. На горизонте появилась суша.